В смысле, можете смотреть за кем угодно. Катя выпрыгнула из кресла и, тяжело дыша, замерла напротив меня. Тихо. Я успокаивающе поднял руки. И Свят может, шепотом взвизгнула девушка. И Влад, им не нужно следить за тобой. Но этот рыжий извращенец именно следил. Потому что ты вела себя подозрительно. Потому что он извращенец. Катюша, я взял девушку за плечи. Послушай меня, мне срочно нужна защита. От этого же есть защита. Есть, и я тебя научу. Но сначала послушай меня. Я приблизил лицо к покрасневшему от возмущения лицу девушки. Я месяц живу рядом с тобой и большую часть времени владею этой магией. При этом я не импотент и люблю женщин. Но ни разу не подсмотрел за тобой. Ты мне веришь? Верю, но это вы. И он тоже. Катя, ты пойми, что это не спортивно. Я рассмеялся. Поверь мне как мужику. Свят знает, как выглядят женщины под одеждой. И если он захочет чего-то от тебя, то предпочтет сделать это лично. То есть он меня не хочет. Ой, все. Я отпустил девушку и спрыгнул со стола. Перед отъездом подарю тебе защитный кулон. Он будет работать на 10 метров. То есть, когда ты будешь в закрытом помещении, тебя точно никто не увидит. Точно? Конечно, нет. Но ведь ты из деревни сбежишь, если я тебе не совру. Да, блин, точно, конечно. А как вернусь, научу тебя саму ставить барьеры. У меня плохо с магией. Грустно вздохнула Катя и откинула с лица белую прядь. Было плохо раньше, поправил я. Рядом с красным кристаллом даже люди без предрасположенности могут творить несложные заклинания. Правда, снова бросилась на меня девушка, но в этот раз уже не со злым, а с умоляющим лицом. Дмитрий Николаевич, я так хочу научиться колдовать хоть что-нибудь. Научишься. Я сделал шаг и обнял помощницу. И не парься над остальным. Все мы люди взрослые и уже все видели. Меня не видели. Снова отпихнула меня рассерженная валькирия. Мне пора. Я чмокнул ее в щеку и распахнул дверь кабинета. Я через 2 часа уезжаю. Составь план работ по Савина на 2 суток. И Катя, в следующий раз, первое, что ты должна сделать в любой неоднозначной ситуации, это сообщить все мне, Владу или Святу. Это понятно? Да, раздалось мне вслед, а я уже спешил в рубку. Влад не соврал, со мной хотели связаться все. Причем не только все, кого я знал, откуда-то позывные моего дома стали известны и незнакомым мне людям, в том числе и журналистам. Кстати о них, как раз новости передают, я сделал радиостанцию погромче. Наши источники утверждают, тараторил женский голос, что масштабную диверсию удалось предотвратить благодаря самоотверженным действиям небольшого отряда сталкеров. Они вступили в бой и уничтожили, по разным данным, от 30 до 50 бойцов противника. Это были бойцы Монолита, я не могу разглашать секретные данные, степенно ответил мужской голос. Скажу лишь одно, наши бойцы всегда смотрят по сторонам и если видят кого-то подозрительного, то, мудак, я вырубил радиостанцию и, быстро пробежав по списку контактов, понял, что звонивших можно было разделить на 3 группы. Первых интересовала торговля, вторых, теракты на ретрансляторе и моя победная война с Воронцовым. Третьи были знакомыми контактами, но и среди них все в основном интересовались первыми 2 пунктами. Едва я сел за радио, как оно ожило. База достойных потомков вызывает Савина. Барон Акулов у аппарата. Произнес я в микрофон. Дмитрий Николаевич, не поверил своему счастью связист. Он самый. Ваше благородие, подождите, пожалуйста, минутку. Наступила тишина. А я как раз устроился поудобнее на кресле и достал тетрадь. Дмитрий Николаевич, прозвучал из динамика знакомый голос главы сталкерской организации. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Какими судьбами? Да вот со вчерашнего дня ищу вас, пробасил главный наследник. Откровенно говоря, следующие 5 минут моей жизни были выброшены на ветер. Сталкер рассказывал и спрашивал обо всем, кроме действительно волнующих его и меня вещей. Но, наконец, перешел к делу. Дмитрий Николаевич, а правда, что ваш ретранслятор хотели взорвать? Сергей Сергеевич, я постарался передать голосом осуждение, правда, даже 2 раза, но это все, что я могу вам рассказать. Вы уж простите, но это государственная тайна. Понимаю, Дмитрий Николаевич, понимаю. Собеседник подцокал языком и уточнил. А Монолита там, случайно, рядом не было? Не было, злорадно ответил я. Я так и думал. Радостно заголосил динамик. Вечно примазываются ко всему. Ладно, Дмитрий Николаевич, вы там держитесь. Я надеюсь, наши договоренности в силе. Более того, вам скажу, Сергей Сергеевич, мы уже зачистили 100 метров дороги жизни. Так что, как и договаривались, жду вас через недельку-другую в гости. Всенепременно буду, уверил меня собеседник, и не буду вас сейчас отвлекать. Айда, поздравляю с приобретением имения и огненного кристалла. Спасибо, до связи, Сергей Сергеевич. Я отключил рацию и задумчиво посмотрел в потолок. Мда, сдается мне, и большинство других вызовов будут такими же. Слишком уж громыхнула по империи эта массовая атака на ретрансляторы. В принципе, для меня это, скорее, хорошо, если все сделать правильно, моя фамилия будет звучать чаще, при этом никаких особых рисков это не принесет. Ведь эти уроды из центра или как их там, подумают, что все это вышло случайно, как, впрочем, оно и было. Что ж, пообщаться в любом случае нужно со всеми, масштабы запланированного мной предприятия подразумевают многочисленные контакты, а уже потом прямо перед выходом поговорю с теми, кто интересен лично мне. Паш, иди отдохни, кивнул я радисту, приходи часа через два, есть, ваше благородие. Довольный парень выскочил из радиорубки и захлопнул за собой дверь. Я же вздохнул, налил в стакан воды и настроил рацию на первые в списке координаты. Глава 21. Чтобы не тратить много времени на журналистов, я дал им всем примерно одинаковые экспресс-интервью. Хотя, конечно, они больше напоминали разговоры глухого с немыми. Меня спрашивали про цели террористов и их связь с Воронцовым, а я рассказывал о строительстве нового сельско-промышленного узла на границе империи и о том, как в него стягиваются энтузиасты со всех городов. Раз уж они все равно говорят об атаке на империю, то пусть хоть упоминают Савина. По идее, это должно помочь с вербовкой и торговлей. Одно дело вести дела с неизвестной мелкой деревухой, и другое – с передовым поселением, о котором говорят в новостях. Закончив с журналистами, я пообщался с несколькими столичными аристократами и договорился, что на днях к ним заедут мои переговорщики и обсудят условия оптовых поставок нашей продукции, а также возможности взаимовыгодного сотрудничества по другим областям. О том, что в качестве переговорщика буду выступать сам, я пока никому не говорил. Пусть будет сюрприз, зато я гарантированно прибуду в Нижний неожиданно для нехороших людей. К слову, почти всем столичным аристократам мои контакты дал Ипполит Захарович Волков. Собственно, с ним самим состоялся и самый длинный разговор. Мы обсудили многое и в итоге перешли к самому главному, бывшей усадьбе Пантелеева-Воронцова, а точнее, к огненному кристаллу и небольшому металлургическому предприятию рядом с ним. «Точно не продадите?» – спросил Ипполит. «Я бы продал, находись усадьба не на пока единственной дороге к Савино. Ход собеседника не видел, я развел руками, а так только аренда. Ну ладно». Не сказать, что в голосе графа Волкова послышалось сильное расстройство, тогда мы согласны ее взять. Конечно, ваши требования выглядят сильно завышенными, но более конкретно об этом мы поговорим завтра, когда я и мои ребята приедем и посмотрим, что там. Поговорите с Катей и Светом, кто-нибудь из них съездит с вами и объяснит, сколько и какой конкретно продукции мы хотим получить. А почему не с вами? Меня, скорее всего, не будет. Лучше бы с вами... Рассмеялся собеседник. Если между нами, Катя иногда меня пугает. Ипполит Захарович, она вообще-то рядом стоит. Ой, ну нельзя же так, Екатерина Борисовна, как ваши дела? Я пошутил, Ипполит Захарович. Дмитрий Николаевич, вот вообще не смешно, укоризненно произнес Волков и заржал. Хотя нет, смешно. Ладно, завтра будем. Конец связи. После Ипполита Захаровича я связался с несколькими лидерами групп людей, кто по рекомендации Влада собирался переехать к нам. Потом поговорил с Васильичем, продолжающим колесить по городам и давать объявления о наборе на адрес Синицына, и последним вызвал Феникса, но вместо него ответил Паша. «Почти весь товар у меня, ваше благородие», – пробасил он. «Ждем последнюю, шестую, машину и едем в Савино». «А Антон где?» – спросил я. «Пытается внедриться». «Куда?» – просил не говорить, но в империи его сейчас нет. «Да чтоб тебя!» Куда он там собрался внедряться, его же каждая собака в лицо знает. Ну, мы тут к доктору одному заскочили, усмехнулся Паша, мне, кстати, тоже личико немного изменили, предупредите своих, офигеть, хорошо, ждем. Я отключился и, откинувшись в кресле, посмотрел на лениво ползающую по потолку муху. Вот Феникс, блин, шило в жопе, интересно, это он закрывает хвосты с медведем или во что-то новое вписался? Скорее всего, новое, и мне на ум почему-то приходит название «Центр». Что ж, у меня пока свои задачи, и главное из них – Пантелеев. Сбив муху воздушным ударом, я захлопнул тетрадь и вышел из радиорубки. Пора пробежаться по деревне, раздать ценные указания, и можно выдвигаться. Я как-то в Нижнем рядом со стройкой жил, произнес стоящий рядом со мной на ограде Влад. Так там намного спокойнее и тише все было. Так они же за деньги работали, пожал плечами я. А тут большинство за идею, свой дом, ну, или за совсем другие деньги. Мы наблюдали, как на огромной территории кипит работа. Экскаваторы роют ямы под фундаменты траншеи под канализацию. Бульдозеры ровняют, грузовики увозят грунт и привозят щебень и песок, а также не меньше 500 людей тоже что-то копают и возят на телегах. А на границе леса уже который круг нарезает неугомонный лесоруб. Кстати, да, главный гвардеец склонился к моему уху. Обещанные денежные бонусы и кристаллы работают. Синицынские рабочие мало того, что пашут по 12 часов и без проблем дают пользоваться своей техникой, так еще и несколько человек из них уже интересовались, не берем ли мы к себе, часом, жителей на постоянку. И это здорово. Я махнул рукой в сторону уже начавшего желтеть первого поля пшеницы. Еще не созрело, первый урожай через 2-3 дня ждем, остальное в течение 2 недель. Потом это поле не будем засаживать, и как раз рабочие будут его под постройки готовить. Сажать дальше будем, до берега. Там, кстати, уже произвели разведку глиняных месторождений и определили место для кирпичного завода. Сейчас те бревна, что лесоруб нарубит, обработаем и займемся. Значит, я могу со спокойной душой оставить вас на пару-тройку деньков. Одна опасность, что приеду и не узнаю Савина. Вы там осторожнее. Влад серьезно посмотрел мне в глаза. Уроды будут ждать ответного удара. Да ладно тебе. Я понизил голос. Откровенно говоря, я эту поездку расцениваю больше как торговую. С этими козлами мудрить не собираюсь. Они уже показали, что являются тупиковой ветвью развития. Там еще брат и сестра Пантелеевы, кроме старшего Антона, который все это делает. Да и связи у них наверняка какие-то есть. Не переживай, разберусь. Я еще раз оглядел большую стройку и широко улыбнулся. Кстати, из магов я возьму только рыбака и то в основном из-за его пива. То есть 2 пары добытчиков останутся. Жемчужины я тоже все заберу. Так что ваша задача – добыть новые, и желательно пару семян. Это тогда рыбака надо оставлять. Губы гвардейца тронула едва заметная усмешка. Он фартовый. Последнее семя Гриша вытащил, так что будем надеяться на его фарт. Тренировки тоже не забывайте. Бойцы нужны, так не забываем. Влад указал пальцем себе за спину. Сегодня вечером полковник с Манком на ту сторону пойдет. Я буду жучками прикрывать. Хорошо. Я хлопнул бойца по плечу. Ты осознаешь, сколько мы сделали всего за месяц? Если честно, ваше благородие, то нет. Гвардеец покачал головой и вздохнул. Мне недавно снилось, что все это сон. И я вскочил в холодном поту. Не сон, мой друг, и ты приложил к этому руку. Пусть тебе лучше снится план того, что делать дальше. Это мне тоже снится, Дмитрий Николаевич. Правда, с утра оказывается, что у нас нет месторождения урана, и ядерный реактор мы построить не можем. Это пока. Рассмеялся я. Ладно, пойду собираться. Выезд, разумеется, сильно задержался. За сутки по мне все успели соскучиться и хотели похвастаться тем, что успели сделать, а сделали многое, в том числе и кучу брони, так что с собой в столицу пришлось снарядить дополнительную набитую товаром машину. И сегодня же проведи занятия с магами, напутствовал я свято. И к Кате не подходи без нужды, она тебя боится, и я дал ей амулет от жучков. А такой есть? Нет, но она должна быть уверена, что есть, иначе сбежит от тебя извращенца. Понял, заржал Свят. Не волнуйтесь, Дмитрий Николаевич, все сделаем. Тогда до встречи. Я пожал другу руку и поспешил к тюрьме. Мила как раз выходила из подвала, где жил небуйный пленный. «Как Макс?» – спросил я. «Уже лучше, Дмитрий Николаевич», – щурясь от клонящегося к деревьям солнца, – ответила девушка. «Про таблетки говорит гораздо реже. Переживает, что не может отплатить нам за добро. Какое добро? То, что мы его кормим и не бьем. Ясно». Я взял Милу за руку. Установка не изменилась. «Будь осторожна с ним, хорошо, и не забывай о других делах, не забуду, Дмитрий Николаевич, удачи вам, и еще раз спасибо за вчерашнюю ночь». Девушка чмокнула меня в щеку и быстрым шагом ушла. «Блин, надеюсь, этого никто не слышал». Я проводил Милу взглядом и пошел ко второму подвалу. «Все без происшествий, ваше благородие», — доложил часовой. «Череп работает». «Хорошо, кивнул я и спустился по ступенькам. Черт, какие-то у нас люксовые условия для похитителей. Не сыро, на деревянном полу солома, и даже лампочка светит. Как в такой ситуации справляться? Правда, кровью все залито, но это уже детали. Ваше благородие, увидев меня, дернулся навстречу окровавленный пленник. Тот, что барон, я аристократ, это варварство. Вы не имеете права меня пытать, вас посадят. Череп, блин. Я повернулся к склонившемуся над уродом гвардейцу, к слову, весьма колоритному персонажу, лысому, высоченному и худющему, в длинном залитом кровью поварском фартуке. В его личном деле, которое показывал мне Влад, особо выделялись три характеристики. Фанатичная преданность Акуловым, великолепные навыки стрельбы и любовь к насилию над врагами рода. Идеальный дознаватель. Ваше благородие, это человека зовут Жаров Дмитрий Степанович, и я теперь знаю всю его подноготную. Также я уже узнал всю жизнь Пантелеева в Нижнем. Череп поднял железные щипцы. Сейчас как раз собирался спрашивать о родственниках Екатерины Борисовны. Ваше благородие, господин Акулов. Барон распахнул глаза и попытался отползти от палача. Уберите его от меня, я все скажу. Конечно, скажешь, ведь я и пришел, потому что Акай сообщила, что настало время явиться окруженному магией контроля доброму полицейскому. Дмитрий Степанович, вкратчиво произнес я, присаживаясь на корточки рядом с еле живым от страха гадом, у тебя есть ровно 2 минуты, чтобы рассказать мне все и сохранить свои конечности. Ты точно уверен, что игра в злого и доброго полицейского проходит именно так? Спросила, появляясь рядом, белая лиса. Я все скажу, сработало же, внутренне усмехнулся я и достал нож. Время пошло. Нижний Новгород, императорский отдел внешней разведки. Что-то мы часто с тобой встречаемся, Саш, установив звуконепроницаемое поле, усмехнулся Геннадий Станиславович Дубровский, глава внешней разведки. Так ты каждый день приглашаешь, Ген, как я могу тебе отказать? Развел руками Александр Михайлович Крылов, глава службы контроля за распространением диких кристаллов. А как не звать? Геннадий Станиславович сел за стол напротив старого друга. Но в этот раз я буду не спрашивать, а рассказывать. Надеюсь, хорошие. Главный ликвидатор взял стеклянный кувшин с водой и налил себе полный стакан. Да как тебе сказать, Саш? Глава разведки ослабил галстук. Сегодня мы накрыли несколько баз этого центра. Уже, без наших, приказ сверху. Геннадий Станиславович ткнул пальцем в потолок. Сделать все быстро, и чтобы как можно меньше людей знало. Он думает, Александр Михайлович тоже ткнул пальцем в потолок, что есть предатели. Он много думает, Саш, и думает правильно. Лучше перестраховаться. Вот только это не помогло. Как говорят наши следопыты, лагеря покинули еще до начала операции с ретрансляторами. И никаких следов в этих лагерях нет, все выжжены дотла. Но так есть, конечно, ниточки, и мы пытаемся их раскрутить. Перспективы. Главный ликвидатор обнаружил, что уже опустошил стакан, и наполнил его снова. Также он налил и своему собеседнику. Спасибо. Тот сделал 2 глотка, а перспективы туманные. Как следует из допросов, ретрансляторы были лишь одним из звеньев цепи и, кстати, не первым. Планируются дальнейшие диверсии, да, и вряд ли относительная неудача этой операции остановит мудаков. Вот только пойманные исполнители, похоже, действительно ни хрена больше не знают. Это пермские княжества, скорее всего. А какая цель? Александр Михайлович вскочил и зашагал по переговорной комнате. Это же глупо, они не смогут захватить нас. Захватить не смогут, кивнул главный разведчик. Мы предполагаем, что они работают в долгую. Цель – дестабилизация ситуации, создание внутренней напряженности и в конечном итоге раскол и распад империи на княжество. Разделяй и властвуй, да, мой друг, да. Геннадий Станиславович сжал лежащие на столе кулаки. С каждым из вновь образовавшихся княжеств они смогут вести дела, а в случае неповиновения принудить к сотрудничеству. Для раскола должен быть второй центр. Главный ликвидатор наклонил голову и нахмурился. Его нет, все довольны Ярославом Евгеньевичем. Саш, это уже не мое поле, но да, это всех и беспокоит. Враг неизвестен, но он должен быть. Да, ладно. Главный ликвидатор снова сел за стол. Меня-то ты зачем позвал? Это мое поле еще меньше, чем твое. Так о диверсиях предупредить, вздохнул главный разведчик. Никто из пленных не знает, что конкретно будет, но все знают, что что-то будет. Готовьтесь. Как готовиться? Всплеснул руками Александр Михайлович. У нас в дикие земли и так ходит весь состав, что не отдыхает. Больше людей нет и не будет, зато император выделяет вам деньги. Завтра получишь приказ. И что мне с ними делать?» Грустно усмехнулся главный ликвидатор. «С амуницией у нас все нормально. Привлекай сталкеров и пограничные поселения. Мотивируй их. Пусть помогают. Может, мне сразу и бандитов привлекать?» Раздосадованно махнул рукой Александр Михайлович. «И бандитов можно, если свои есть». Абсолютно серьезно кивнул главный разведчик. «Многих из них империя устраивает гораздо больше, чем они говорят. В смете так и писать, миллион потрачен на подкуп бандитов. Саш, успокойся». Теперь Геннадий Станиславович налил другу воды из графина. «Просто дай своим проверенным командирам на местах больше свободы. Император тебе полностью доверяет, распределять можешь свободно. Граф расходов, иное. Странные ты вещи говоришь, Ген». «Да почему странные?» Главный разведчик хлопнул ладонью по столу. «Все, Саш, шутки закончились, или мы отбиваемся, или нам всем кранты. А насчет пограничных поселений подумай, ведь мы благодаря одному из таких большую часть ретрансляторов и спасли. Как там графа этого зовут? Акулов, барона. Тем более, считай, империю спас, и вроде там же где-то в Усмане еще кто-то что-то хорошее сделал. Да, ну вот, пошли местному начальнику и другим нормальным людям деньги». Пусть там на месте что-то придумывают. Главный разведчик посмотрел в глаза главного ликвидатора. Сами не вывезем, Саш, давай работать. Да я понял. Александр Михайлович залпом опустошил стакан и откинулся на стуле. Понял. Клава, ты чего там роешься? Я подошел к одному из внедорожников без опознавательных знаков, на котором собирался ехать. Я, женщина резко обернулась и закрыла широкой спиной багажник. Ты, ничего. Просто закрыть хотела. Невинно хлопая глазами, Клава подняла руку и попыталась нащупать крышку багажника. «А ну-ка отойди, хоть я не видел, но по запаху понял, что происходит. Куда отойти? Отсюда. Да вам уже ехать пора, Дмитрий Николаевич. И это все еда?» Кое-как оттеснив женщину, уточнил я, показывая на три огромные сумки, едва впихнутые между коробками с броней. «Не только. Еще питье? Да». Клава с вызовом подняла глаза. «Сами же потом спасибо скажете, ваше благородие. Чем в этих тошниловках у дороги есть, лучше своего домашнего возьмете. Нас всего 8 человек едет. Вот как раз, на день крепким молодым ребятам. Скорее, кабанятам. Хотя, откровенно говоря, после больших энергозатрат последних дней на аппетит я не жаловался. Да и забота приятна. Ладно, спасибо». Я обнял покрасневшую женщину. «Присматривай за девчонками». «Да они сами с усами». С облегчением рассмеялась Клава. «Тут вчера вечером один к Диане подошел строитель глупенький, так его потом Света час лечила, и все равно не факт, что он своим прибором в ближайшую неделю сможет нормально воспользоваться. Так я это имел в виду», — подмигнул я, «защищая глупых строителей от наших девочек». «Хорошо, Дмитрий Николаевич, удачи в Липецке». Клава чмокнула меня в щеку и убежала. «Да, для основной массы жителей мы ехали в Липецк, хоть шпионов у нас нет. Но мало ли как широко успеет разойтись информация, да и людям приятнее думать, что, если что, мы рядом. Дмитрий Николаевич, мы готовы», — высунул голову из машины рыбак. «Ну, если готовы, то двинули». Я махнул немногочисленным провожающим рукой и плюхнулся на сиденье рядом с Даней. «Ты точно здоров уже?» — мило сказала, «к утру буду как новенький». С неловкой улыбкой провел по коротким русым волосам гвардеец. «А в Нижнем у меня мама. Да, если не считать рыбака, всех остальных в поездку мы брали по принципу, кому больше надо. История с Катей напрягла многих, и, кроме самих отправляющихся, мы взяли целую сумку писем с рекомендациями к родственникам переехать в Савино. Тогда погнали». Я махнул рукой, и автомобиль тронулся. «Опять дремать?» Повернулся ко мне рыбак. «Нет, я достал из рюкзака две тетради. В этот раз читать, что-то интересное». Едва не свернул шею, пытаясь понять, что у меня в руках бородач. «Надеюсь», усмехнулся я. На самом деле содержимое обеих тетрадей наверняка было очень интересным. К сожалению, писанина покойных Пантелеева и Хариташи была зашифрована, и я очень надеялся, что сейчас мне удастся подобрать к ней хоть какой-то ключик. Обычно я откладывал это занятие в угоду делам, сну и магическим тренировкам, но сейчас мог позволить себе уделить этому время. Я открыл толстенную тетрадь с копией записи Хариташи и погрузился в чтение. Глава 22. 5 километров до Липецка, сообщил сидящий за рулем Николай. «Уже?» Я поднял голову и удивленно посмотрел по сторонам. «Точно. По обеим сторонам дороги вместо полей и деревянных домов уже трех-четырехэтажные каменные и кирпичные, а на черном небе белый полумесяц. Офигеть, вроде же только выехали из Савина». И я открыл тетрадь. Ух, и намудрил же здесь этот хмырь. Но вроде принцип шифра я уже частично понял и, если бы не корявый почерк, давно бы все разобрал. Ладно, до столицы должен справиться. Через 2 километра, после того как выйдем на кольцевую вокруг Липецка, будет съезд, тыкая пальцем в карту, проговорил рыбак. Дальше еще через 3 километра будет окружная железная дорога. Где-то там клоунский маячок и прикопали. Я же возил ребят прикапывать. Проворчал все еще бледный Даня. Я помню где. Я Дмитрию Николаевичу показывал. Рыбак свернул карту и откинулся на сиденье. Я убрал тетрадь и тоже стал смотреть на проносящиеся огни встречных машин и мелькающие мимо окна домов. Цивилизация. Скоро и у нас такая же будет. Если честно, за последние 2 месяца я уже начал отвыкать от этого. Да что там говорить. Наши с Дмитрием Акуловым сознания так плотно переплелись, что иногда большие города моего мира со стоэтажными зданиями я воспринимал как сон. Да, магию и технологии я помнил, так как все время о них думал, а вот антураж. Сейчас 2-этажные деревенские постройки представлялись мне более естественными, что ли, что, впрочем, не мешало мне хотеть заменить их на что-то более рациональное. Пока я размышлял об этом, автомобили свернули, и вскоре вдали показалось нависающее над дорогой полотно путепровода. «Когда-нибудь и у нас будет железная дорога», – мечтательно протянул рыбак. «Ведь будет, Дмитрий Николаевич, вы обещали. Будет, будет». Я хлопнул свинца по плечу и повернулся к Дане. «Вон указатель». Он ткнул пальцем в знак. «Там направо». Коля включил поворотник, и мы съехали на грунтовку. «С километр прямо», – продолжил вести нас гвардеец. «Там небольшой лесок по правую руку будет». Все оказалось, как и сказал наш провожатый. Более того, как я и просил, маячок из лаборатории Хариташи прикопали совсем близко к дороге, так что больших трудов найти и достать его не составило. «А зачем он нам, Дмитрий Николаевич?» – спросил рыбак, держа в руках немного вибрирующий прибор. «Да хрен его знает». Я поднял руку и с помощью магии земли стал приводить раскопанную обочину в первозданный вид. «Сдается мне, его или уже ищут, или скоро будут. И у нас сейчас последняя возможность пристроить его куда-нибудь. Есть идеи куда? Пока нет, но дорога дальняя, а нехороших людей в столице живет много». «Тоже верно». Рыбак положил устройство в багажник и закрыл его. «Поехали, сейчас травки немного наращу, чтобы не было понятно, что здесь рыли, и поедем. И если по дороге не случится непредвиденных ситуаций, то часам к 10 утра уже будем в Нижнем Новгороде. На пути, конечно, будут как минимум 4 крупных центра – Ряжск, Шацк, Касимов и Муром. И по-хорошему в каждом из них надо как минимум на рынок заскочить и объявление на бирже труда дать. Но, во-первых, сейчас ночь, а во-вторых, сначала надо спасти семью Кати. Так что все это потом. Все. Я с удовлетворением посмотрел на обочину, выглядящую точно так же, как когда мы приехали. По машинам. Захлопали двери, внедорожники тронулись, а я вернулся к каракулям Хариташи. «Можно было и до утра подождать», – проворчал Влад. «Нет смысла отрабатывать стрельбу днем, если враги чаще всего нападают ночью». Виктор Харитонович покосился на старого друга. «И вообще, майор, ты с каких пор осторожным таким стал? Помнится, когда окрестности Ижевска от бандитов зачищали, другим был. Стареешь? Мне тогда 20 лет было», – пробормотал главный гвардеец Савина. «Да и обстоятельства другие. Тогда просто наблюдай и прикрывай, я сам все сделаю». Полковник хлопнул Влада по плечу и пошел вдоль рядов спешно возводящихся ежей. Старый вояка не просто хотел научить людей стрелять по мчащимся из темноты зубастым тварям. Он учил их всему циклу зачистки. Поэтому переправлялись через реку они налегке, только с оружием и топорами. А потом одна половина отряда под прикрытием второй принялась рубить деревья и строить из них баррикады. Благо Дмитрий Николаевич с отрядом магов уже уничтожили здесь все дикие кристаллы. «Вадим, шустрее жопой двигай!» — разнесся над берегом громкий голос полковника. «Эй, молодой, Петя, Ваня, Ваня, не считай ворон, сделал сам, помоги другим. Гавр, Саня, почему в одну сторону смотрите один, встать левее?» Влад наблюдал за работой полковника и уже в который раз радовался, что удалось уговорить старого вояку присоединиться к ним. «Как ни крути, а опыта у него много, есть чему поучиться. Взгляд главного гвардейца привлек появившийся в 50 метрах силуэт. Ближайший из двух жучков тут же спикировал вниз и подтвердил, что это вышел из очередного кристалла свят. Рыжий огляделся, кивнул и почти сразу же исчез в следующем кристалле. Чтобы во время предстоящей охоты отряд зачистки не попал под шальную пулю, он действовал сильно в стороне от места предполагаемой битвы. Владу тоже не терпелось заняться добычей жемчужин, но сегодня первая операция с Манком, и его задачей было прикрыть ребят. Все-таки на две трети отряд состоял из не таких опытных деревенских, да и среди остальных сильных магов было немного, а магией иллюзий по понятным причинам не владел никто. «Занять позиции!» — через 10 минут крикнул Виктор Харитонович. «Напоминаю, что там справа в кристаллах наши ребята. В ту сторону стрелять только в крайнем случае, из луков и наверняка. Приготовились!» Полковник убедился, что все бойцы на местах и жаждут битвы. Он накинул взглядом уже полностью потемневшую линию горизонта и, удовлетворенно кивнув, достал манок. Понеслась. Прибор зажужжал и по высокой дуге улетел на 40 метров в прореженный лес. Влад высоко поднял дальнего жучка, и его губы сами собой сложились в хищную ухмылку. Монстры бежали к манку со всех сторон. А точнее, это бежали шкуры, которые они используют для изготовления брони, челюсти, которые обменяют на патроны, и туши для удобрения их полей. «Внимание!» — рявкнул Виктор Харитонович. Одиночными прицельными выстрелами в головы. Огонь. Я себя переоценил. Уже через 2 часа, едва мы проехали через крупный промышленный центр Ряжск, я начал клевать носом. Этому способствовали монотонный ход автомобиля и все никак не поддающийся шифр Хариташи. В итоге я плюнул на все, выпил милиной настойки и, откинувшись на сиденье, почти моментально заснул. И разбудили меня через 6 часов, когда наши 3 машины въезжали в Муром. Вернее, я сам проснулся, так как силы полностью восстановились. «Быстро», — пробормотал я, смотря на еще не забравшееся высоко солнце. «Дык машин нет, дороги хорошие почти везде, в среднем 70 км в час шли», — сообщил, оглядываясь, водитель Коля, после чего широко зевнул. «Давай сменю», — хлопнул его по плечу только что проснувшийся Даня. «А ты как себя чувствуешь?» «Как новенький», — широко улыбнулся гвардеец, и он действительно выглядел абсолютно здоровым. «Там недалеко от центра площади скверик с лавочками есть», — вспомнил Коля. «Можно остановиться, перекусить и кости немного размять перед последним рывком до Нижнего». «Хорошая идея», — одобрил я и принялся смотреть в окно. Муром являлся 4-м по величине городом империи. Отсюда до столицы было всего 130 километров по очень хорошей дороге. В пригородах располагалось множество промышленных предприятий, а обитатели самого города жили со вкусом, почти так же хорошо, как и в Нижнем. На окраинах, конечно, были в основном типовые 6-7-этажные дома для простолюдинов, а вот чем ближе к центру, тем больше становилось красивых фасадов с барельефами и балконами с балюстрадами. В них квартирки уже были значительно больше, и селились там в основном аристократы, порой родами или кланами выкупая здания или комплексы зданий целиком. «Приехали», — доложил водитель, — «и перед нами действительно раскинулась большая площадь, по центру которой высилась бронзовая скульптура всадника на коне. Конь стоял на задних ногах, а всадник возносил к небу длинный меч. Я уже знал это лицо, Евгений Ярославович Орлов, прозванный в народе «Объединитель», отец нынешнего императора и основатель Нижегородской империи. Машины проехали еще немного и остановились рядом с мраморными лавочками, стоящими между высоченными елями. Гвардейцы похватали клавины сумки, и мы быстро накрыли поляну. «Эх, пива не хватает», — откусив кусок от большой куриной ножки, покосился на меня рыбак. «Какое пиво в 7 утра?» — усмехнулся я, уже почти 7:30. «После дела, я взял драник и, оглядываясь, приступил к трапезе. В столь ранний час на улице было немноголюдно. Только-только стали появляться первые лавочники, курьеры и другие жаворонки, а вот машин с каждой минутой становилось все больше. Сколько места пропадает», — с набитым ртом проворчал, окидывая взглядом площадь, рыбак. «Если сажать здесь такую же пшеницу, какая у нас растет, можно с такого поля 10 деревень кормить». «Да нет», — возразил Даня, выбирая, какой пирожок взять. «Города тоже нужны. Удобнее, когда все рядом работают, быстрее решения принимаются и логистика лучше. И отдыхать тоже нужно». Коля показал на огромную вывеску «Казино». «Это да», — кивнул рыбак и посмотрел на меня. «Интересно, а покер сюда дошел? Чего разгалделись?» буркнула поравнявшаяся с нами пожилая женщина в одежде служанки, выгуливающая маленького пуделя. «Могли бы и дома похмелиться. Так мы проездом, мать», — усмехнулся Даня. «Тем более», — женщина потянула поводок. «Понаехали, деревенщины. И это мы еще даже не в Нижнем», — пробормотал я, оглядывая своих спутников и себя. «Да нормально мы выглядим, прямо хоть сейчас в дикие земли. Между прочим, доспехи каждого почти по 20 тысяч стоят. Расслабьтесь, Дмитрий Николаевич», — засмеялся Даня. «Она просто не шарит в нормальной одежде. Вот откроется сейчас миграшка, посмотрим, как она запоет». Я открыл рот, но ответить не успел. Над площадью вдруг пронесся резкий порыв горячего ветра, затем раздалось громкое шипение, а метрах в 200 от нас возникло огромное облако черного дыма. «Не может быть! Половина пирожка выпала из пальцев Дани». Признаться, я тоже не верил своим глазам, но тут следующий порыв ветра разорвал дымовую завесу и подтвердил наши опасения. На другой стороне площади стоял двухметровый мигрирующий кристалл. «Больше со мной не поедешь», — крикнул я любителю накаркать и бросился вперед. «Рыбак, за мной! Остальные, близко не подходите стрелять отсюда!» «Мамочки, что это?» — заверещала попятившаяся старуха, но я ее проигнорировал, так как рядом с мерцающей поверхностью кристалла появились первые монстры. «Ух, ё! Что называется, не везет, и как с этим бороться?» Сам кристалл был уровня 25-27, но твари он мог породить каких угодно. Условные зубры, что лезли из прошлой миграшки в верхних буграх, в городе бы почти никакого вреда не причинили. Нам же достались гораздо более противные в текущих условиях твари, двухметровые, коричневые, худые, похожие на богомолов существа. Четыре их верхних конечности заканчивались длинными острыми лезвиями, а нижние явно могли хорошо отталкиваться. Едва появившись, шестерка монстров сразу же решила показать, что легко справиться с ними не получится. Они присели и дружно прыгнули в разные стороны. Вот черт, у них еще и крылья есть. Богомолы, не стесняясь, атаковали все, что видели. Первый налетел на притормозившую машину и, с грохотом рухнув на капот, вонзил лезвие в лобовое стекло одновременно напротив водительского и пассажирского сидений. Ирония судьбы. Обычно люди насаживают насекомых на иголки, а тут вышло наоборот. Две другие твари улетели и врубились в окна ближайшего богатого дома. Еще одна атаковала едущего на велосипеде курьера. Ну а двое, почувствовав угрозу, прыгнули на меня. Признаюсь, вид этих летящих по мою душу монстров заставил меня снизить скорость. Немного. А когда они подлетели ближе, я вскинул руку и скостовал воздушный удар. Огромные насекомые будто натолкнулись на невидимую стену. Раздался треск сломанных крыльев и визги боли. Я тут же прыгнул и сходу снес башку ближайшей твари. Вторая попыталась встать, но получила пулю в голову. Еще две короткие очереди моих ребят сбили богомола с капота машины из курьера. К сожалению, уже мертвого. «Держите площадь!» — крикнул я своим. «Рыбак, быстрее!» Бородач догнал меня у кристалла, а когда я протянул руку к черной, идущей красными волнами поверхности, рядом с нами возникли еще 8 гадов. Они заверещали, вскинули лапы лезвия, и в этот же миг мир потемнел, а мы оказались в другом. Василису разбудили выстрелы, при этом у нее сложилось устойчивое ощущение, что стреляют ей в голову. Последний бокал точно был лишним, а скорее всего, последних 5, простонала девушка и запоздало проверила постель, в которой проснулась. Фух, ни того толстого графа, ни худого барона, ни даже смазливого крупье. Повезло, знали бы они ее состояние. На улице снова загрохотало, и, морщась от боли, Василиса подскочила к окну. «Да чтоб тебя, миграшка!» Прямо рядом с казино, в гостинице которого она сейчас находится, девушка мигом забыла о своей головной боли и бросилась к стулу, на спинке которого висел футляр с фотоаппаратом и диктофон. «Какой нахер покер, кому он теперь нужен, когда здесь такое?» Журналистка схватила аппаратуру и, плечом распахнув балконную дверь, выскочила наружу. «Василиса!» — раздался знакомый голос справа. «Черт, это худой барон, а она только в тонких трусиках и прозрачной ночнушке поверх. Да пофиг!» Девушка выхватила фотоаппарат из футляра и сразу же выцелила две фигуры, подбегающие к мерцающему кристаллу. Расстояние не позволяло разглядеть детали, но было понятно, что первый из смертников совсем юн, да еще и красив. Щелк, щелк, щелк, да. Прекрасные кадры, и название уже готово. Он хотел спасти город, но пал смертью героя. Так, теперь монстры, которые как раз появились рядом с миграшкой. Красиво стоят. Щелк, щелк, щелк. Ага, вон еще какие-то деревенские воюют. Их тоже снять. Щелк, щелк, а-а. Раздался совсем рядом крик и сразу же следом звон стекла. Василиса резко повернула голову и увидела на соседнем балконе только ноги и жопу коричневого богомола. Верхними конечностями, судя по стонам, он разрывал барона. Это нельзя упустить. Девушка свесилась с балкона и, вытянув руку с камерой, принялась вслепую делать снимки. Да, вспомнить бы, как звали этого бедолагу. Но это фигня, потом можно узнать. Раздался очередной щелчок, а следом визг. Ладно, пожалуй, хватит. Девушка быстро отпрыгнула и, захлопнув окно, скрылась в своей комнате. Так, теперь несколько панорамных снимков через стекло, и можно ждать прибытия доблестной полиции и ликвидаторов. Ну и одеться тоже теперь можно. Утро определенно удалось. Если и теперь этот мудак Потапов не даст ей первую полосу, то пойдет в жопу. Даже две первых полосы. Два события в одном. Открытие первой покерной комнаты в Муроме и появление миграционного кристалла прямо рядом с казино. Благословение или проклятие? Есть или нет связь между этими событиями? И что случилось с тем красавчиком, что бросился спасать невинных жителей города? Сгинул ли он навеки или теперь живет на какой-то другой планете? Читайте в эксклюзивном репортаже Василисы Селезневой. Ну, Потапов, или первая полоса, или я подарю этот материал конкурентам. Да когда же вы кончитесь? Задолбали уже. Я вытерся лба пот и кровь. Кровь двухметровых кротов, которых мы с рыбаком за 10 минут уже завалили не меньше 50. Плюсом была их относительная медлительность, тупость и отсутствие совсем длинных когтей и зубов. Минусом – полный иммунитет к магии, поэтому бить их приходилось по старинке, ручками. Сейчас красная земля под нашими ногами снова завибрировала, и в 5 метрах перед нами стала расти уже 6-я гряда. Это значит, совсем скоро из нее вылезет новый десяток гадов. «Дим, ты ж как-то говорил об утренней разминке», – засмеялся рыбак, как всегда, в бою переходящий на «ты». «Вот прям по заказу». «Да я за людей переживаю», – перехватывая меч поудобнее, – ответил я. «Каждую минуту кристалл новых тварей рождает. Наши справятся. Погнали». Вздыбившаяся земля разверзлась, и из нее появились лысые головы без глаз. Две их них тут же покатились по склону, а следом и еще две. Только 4 кротов сумели выбраться полностью, но несколько мощных ударов, и они тоже упали на землю. «Ну, я с надеждой повернулся к торчащему в центре локации кристаллу, но сволочи не думал меняться. Значит, еще не все. Да не переживай ты, Дим», снова принялся меня успокаивать покрытый кровью с головы до ног рыбак. «Раз месяцев 3-4 миграшки тут точно должны появляться. Так что местные ликвидаторы знают, что делать. Видел же, на домах много точек их было. Видел, а еще влетающих в окна богомолов видел. Сука, ну где вы там?» Будто в ответ на мой незаданный вопрос земля затряслась. Причем намного сильнее, чем раньше. «Последняя волна», — крикнул бородач. «Нет», — я указал мечом ему за спину, где стал быстро расти земляной холм. «Что это?» — отпрыгнул и встал рядом со мной рыбак. «Похоже, друг мой», — я хлопнул его по плечу и усмехнулся. «Мы попали в локацию с маткой. Это же означает большую награду», — оскалился мой союзник. «Не исключено». Я поднял меч. «К бою». Глава 23. Холм Красной Земли все рос и рос, а я в это же время создавал над ним огромную ледяную сосульку. Да, на главную тварь кристалла магия, скорее всего, тоже не действует, но вот чем-то острым и тяжелым вдарить по темечку для начала лишним никогда не будет. И я вдарил. Едва земля разверзалась и раздался приветственный визг гада, как ледяная глыба обрушилась на его голову. Визг оборвался, а мы налетели и стали молотить монстра мечами по слепой зубастой башке. К сожалению, стратегия оказалась неправильной. Голова и шея не являлись слабыми местами существа, а вот обиделось оно сильно и буквально через несколько секунд окончательно выкопалось из земли, готовое рвать и метать. «Мать твою!» — выдохнул рыбак, отпрыгивая в сторону. «Да уж!» Перед нами стоял и недовольно вращал слепой головой монстр больше 3 метров росту. При этом если его верхняя, покрытая черной шерстью часть напоминала мертвых сородичей и имела хоть и длинные, но всего 2 лапы, то нижнюю ему прикрутили от паука. Причем все 8 длинных мохнатых лап заканчивались острыми когтями, коим позавидовали бы богомолы, резвящиеся сейчас в Муроме. «Чего делаем, Дим? Валим!» — крикнул я и прыгнул в сторону. Рыбак прыгнул в другую, а гадина пробежала между нами, лишь чудом не зацепив никого лапами. Я вскочил и, зарядив меч магией огня, рубанул по ноге существа. Меч звякнул и отскочил. Ну что ж, попробовать стоило. В воздухе появился жучок и сгорел, не долетев 10 сантиметров до мохнатого тела. Ясно, понятно, муромчинам придется еще немного подождать. Бегай и ничего не делай, крикнул я. Так я ему не интересен, отозвался бородач. Ты, видно, вкуснее. И действительно, кротопаук явно выбрал меня первым блюдом и теперь, перебирая лапами, гонялся за мной по всей территории кристалла. Благо тот был большого уровня и площади хватало с лихвой. Чего лук-то не взял? Укоризненно крикнул я, накручивая очередной круг вокруг союзника. Не успел. Хочешь, я в него кину чем-нибудь? Вон могу голову кроту отрубить. Не надо, отдыхай. Вот та бабка с собачкой вообще не права была. Как же хорошо, что мы поехали, одевшись в самые боевые шмотки. Конечно, делали мы это, больше опасаясь стычек с людьми, но получилось еще лучше. Первым делом я наложил дополнительные ускоряющие чары на обувь и теперь не прилагал сверхусилий, чтобы держать ногастую тварь на расстоянии. А дальше занялся самым главным – укреплением своего тела. Приходилось торопиться, и мне было очень больно. Мои мышцы росли, а из глаз, размывая все вокруг, текли слезы. «Дим, ты как? В порядке?» Рисковать я не хотел и пока не сделал все, что мог, не успокоился. Остановился лишь тогда, когда резервуар маны уже показал дно, а тело отчаянно вопило о том, что неплохо бы полчасика поваляться без сознания. «Не лезь!» — скомандовал я и резко развернулся. Уставший бегать за мной гад взвизгнул от радости и прибавил газу. Я прыгнул лишь в последний момент, одновременно нанося мощнейший удар раскачанными мускулами. Раздался жуткий треск, и в первую секунду я испугался, что не выдержит меч. Но нет, он выстоял, а вот одна из ног твари, дергаясь, валялась на красной земле. «Молодец, Дмитрий Николаевич!» «Мочи козла!» Рыбак радостно запрыгал, а я вскочил и снова встал лицом к монстру. Он был могуч, но умом не отличался и стратегию изменять не стал, что стоило ему второй ноги. После этого он немного потоптался, кинул через мое плечо взгляд на моего союзника, но все-таки снова бросился на меня и остался с пятью ногами. С учетом того, что все три он потерял с одного боку, это здорово сказалось на его мобильности, и дальше я уже не ждал атаки, а сам попер на него. «Давайте, Дмитрий Николаевич, последнюю левую, а теперь правую». Теперь было просто. Лишившись всех ног с одной стороны, монстр завалился на землю, и обрубить оставшиеся конечности особого труда не составило. Дольше всего я рубил его голову. Наконец и она скатилась на красную землю, а кристалл замерцал. Я тут же подскочил к нему и принялся высасывать энергию. Вскоре он побелел и со звоном рассыпался. «И это все?» – разочарованно протянул рыбак. «Кстати, что это? Забудь об этом». Я спрятал среднюю коричневую жемчужину в карман. «Никому пока ни слова. Потом расскажу. Как скажете, ваше благородие». Бородач принялся собирать белые осколки в рюкзак. «Ну, хоть ценная штука, в хозяйстве пригодится», — кивнул я, нащупывая гладкую поверхность драгоценной добычи. Это была средняя жемчужина магии изменений. На самом деле я до конца не был уверен, что получится добыть именно ее, хоть и прилагал для этого все силы. Получилось. И теперь у меня есть хороший источник этой весьма капризной и чрезвычайно полезной магии. Жаль, семя не дали. Жаль, семя не выпало, вздохнул и рыбак. Может, ребята выбьют, улыбнулся я. И в этот миг красный мир исчез, и мы оказались на площади в Муроме. По ушам тут же рубанули сирены, а прямо перед нами стоял ощетинившийся мечами отряд ликвидаторов. Клинки, правда, смотрели в асфальт, а лица бойцов выглядели так, будто мы были голыми 20-летними девушками. «Двое», — посмотрел мне за спину в поисках спрятавшихся там бойцов майор, видимо, командир отряда. «Да, вроде». Я тоже посмотрел туда, но увидел только рыбака. «Вы понимаете, что из-за вас наши бойцы не могли войти внутрь?» Поднял голос ликвидатор и обвиняющий ткнул меня пальцем в грудь. Мне подобное обращение очень не понравилось. Когда мы заходили, майор, не убирая окровавленного меча, сквозь зубы процедил я, ни одного ликвидатора поблизости не наблюдалось, и даже ваших сигналок еще не было слышно. Так что давайте вы смените тон и просто скажете спасибо за то, что мы хорошо выполнили вашу работу и не допустили гибели мирного населения. Вы богомолов-то всех перебили, добиваем. После паузы пробормотал сбитый моей речью ликвидатор и схватился за рацию. Третий вызывает центр. Центр на связи. Тут же ответили ему. Мигрирующий кристалл уничтожен. Ведем зачистку местности. Дальше слушать чужие разговоры я не стал и зашагал к своим. Но далеко уйти не удалось. Сбоку что-то мелькнуло, а мне в нос сунули какую-то фигню. Каково это, в одночасье стать героем? Раздался у меня над ухом женский возбужденный голосок. Я удивленно повернул голову, но никого не увидел и посмотрел вниз. Очень милая, но очень маленькая девушка с черным кари стояла и совала мне в нос диктофон. При этом в другой руке она держала фотоаппарат, и именно в этот момент сверкнула вспышка. Вот блин, нормально, проморгавшись, буркнул я и снова направился к своим, и тут же споткнулся. Оказывается, шустрая журналистка уже оббежала меня и сейчас после столкновения с моим животом сидела задницей на асфальте. При этом и фотоаппарат, и диктофон по-прежнему были нацелены на меня и, к сожалению, уцелели. Что любопытно, девушку вовсе не беспокоило, что при падении ее свободная короткая черная юбка задралась и вся площадь видела ее миниатюрные розовые трусики. Что за монстры были внутри, вы боялись, когда заходили туда? У вас есть дети? Вот что значит, настоящая акула пера, с живого не слезет. Кроты были, пробормотал я, поднимая девушку на ноги. В полтора раза больше тебя ростом, и матка-паучиха, в 8 раз больше тебя. И матка, взвизгнула от восторга девушка. Какой магией вы ее убили? Вы весь в крови, сколько ран вы получили? Она окинула меня жадным взглядом, но повреждений не заметила и немного сникла. Первым порывом было сказать, что комментариев не будет, или свалить все на рыбака, мол, все сделал он. Но быстро всплыли мои недавние размышления о журналистах и осознание того, что, если ей сейчас нагрубить, можно получить в новостях сильно искаженную и вредную для меня позицию. Поэтому, несмотря на то, что крайне не любил назойливое внимание к моей персоне, я вынужден был переступить через себя. У нее был иммунитет к магии, пришлось рубить вручную, ответил я. О, снова загорелись глаза девушки. Я видела из окна, как вы, наплевав на страх, заслонили собой даму с собачкой и бросились навстречу опасности. Редко такое встретишь среди аристократов. Город должен знать имя своего героя. Она замолчала и торжественно в прыжке едва не выбила диктофоном мне зубы. Дмитрий Николаевич Акулов, позируя для вот-вот готовой вырваться вспышки, улыбнулся я. Вспышка вырвалась, а вот у журналистки с лицом что-то произошло. Ее брови взлетели вверх, а светло-коричневые глаза теперь занимали пол лица. «Акулов!» – закричала она. «Тот самый, что придумал покер. А вы знаете про покер?» Теперь уже удивился я. «Да кто не знает», – затараторила девушка. «Вчера всю ночь вон в том казино Бух отмечали открытие первой покерной комнаты Мурома. Сам Петр Андреевич Мартынов приезжал. Это правда вы?» «Да правда, правда». Я обошел девушку и медленно зашагал к лыбящимся бойцам. «Дмитрий Николаевич», – взмолилась журналистка. «Я вчера из Нижнего сюда приехала на открытие, а теперь вас встретила. Это судьба. Мне нужно полноценное интервью с вами. Извините». Я запнулся, случайно глянув в глубокое декольте, которое с моего ракурса открывало слишком многое. «Как вас зовут?» «Василиса Константиновна Селезнева». «Для вас Василиса». «Вася, сюда». «Эй ты, зовите, как хотите, но дайте мне интервью». «Василиса», рассмеялся я, еще раз окидывая девушку оценивающим взглядом. «Ваш интерес к моей скромной персоне приятен, но сегодня у меня нет времени. Я же потом вас не найду. Найдете моих помощников». Я протянул ей визитку с координатами радиостанции в Савино. «Мне нужны вы», пряча картонку в карман, с придыханием произнесла Василиса. «Такой молодой и красивый, а уже умный и смелый, Вася». Я остановился и, повернувшись к девушке, понизил голос. «Давай сразу договоримся, вот без вот этой фигни, она меня раздражает». «Хорошо», тут же кивнула журналистка. «Называйте условия». «Условия?» Я посмотрел в жадные глаза, готовые на все акулы пера, и у меня мелькнула мысль. «Василиса, у меня действительно сейчас покерные дела в Муроме, но я готов с тобой встретиться завтра здесь же». «Правда, правда, но только в том случае, если мне понравится твой первый материал. Когда он, кстати, выйдет?» «К вечернему выпуску газеты успею, Дмитрий Николаевич». Глянув на наручные часы, отчеканила девушка. «А в радиоэфир сегодня сразу после обеда попадет. Тогда слушай, что, помимо твоих фантазий, я хочу там видеть и слышать». Я наклонился к уху девушки и зашептал. Через 15 минут окрыленная и снабженная нужными мне материалами журналистка умчалась, но едва я заговорил со своими ребятами, как к нашей скамейке подошел уже знакомый майор ликвидаторов. В этот раз вместо бойцов его сопровождали двое полицейских и военный. Дача показаний служителям закона заняла еще полчаса, и в конце концов мы таки получили искреннее спасибо от полицейских и натянутое от ликвидатора. Военный же все время просто молча стоял в сторонке и курил. Так, я собрал вокруг себя всех трех водителей и понизил голос. Мы немного светанулись, поэтому сразу же разъезжаемся. В Нижний тоже въезжаем по отдельности и по разным дорогам. Там меняем тачки и только после этого встречаемся в условленном месте. Всем все понятно? Ответом мне было дружное «да». По машинам. Скомандовал я и залез на заднее сиденье. «Что вы сказали той девочке?» — спросил меня любопытный рыбак. «Потом расскажу». Я закрыл дверь и осмотрел поле недавнего боя. Вот так на ровном месте 6 убитых и почти 20 раненых, а нам за свет. Но если Василиса поняла меня правильно и действительно хочет огненный материал, то, может, это еще и сработает за нас. «Поехали», — сказал я Дане и достал тетрадь. «В этот раз не Хариташину, хрен с ним, подождет. Сейчас гораздо важнее еще раз пробежаться по плану. Убить тому мудака Пантелеева несложно, но надо же еще спасти заложников и не спалиться. Вот эта задача и требовала максимальной концентрации. Я направил энергию по магическим каналам, и в этот раз усилил не тело, а мозг. Пришла пора хорошенько поработать». Конец третьей книги.